Около костра все еще сидели несколько человек. Рядом торчали воткнутые в снег лыжи, а по рукам ходило несколько дымящихся котелков. Но в целом шум улегся. Возле подъема к пещере стоял Сергей. Увидев нас, он оживился и махнул рукой. «Я уже беспокоиться начал. Гуляли?» «Ага», — буркнула Танюшка, снимая лыжи. Я, занимаясь тем же самым, спросил. «Наши все тут?» «Не», — мотнул головой Сергей. «Власенкова Ленка с Олегом где-то мотаются тоже. Да ты не беспокойся, ничего с ними не будет». Я, если честно, и не собирался беспокоиться, а собирался поесть и погреться. Тепло в пещере показалось мне благословением. Ложки на столе уже не горели. Было уютно и полутемно, очень как-то домашне. Несколько человек, я даже не понял в полутьме, кто именно, сидели на дальнем конце стола и, тихо разговаривая, подъедались. Ближе Сморч с Наташкой Бубненковой, устроившись друг против друга, ели по-настоящему. Наверное, тоже только что вернулись с прогулки. Потрескивали полежки в очаге. Игорь Басаргин, сидя у стены, негромко напевал, подыгрывая себе, и большинство наших, устроившись кучей, сидя и полулежа на шкурах вокруг, слушали. Очень тихо, стараясь даже двигаться бесшумно, я разделся и присел, опершись локтем на край стола. Вошедшая следом Танюшка устроилась у меня за спиной и оперлась локтем на плечо. С властью от Бога данной печатью с гербом скреплял решение предать бесстыжую девку Анну огню святому на очищение за то, что она своей красою мужчин с ума сводила взглядом. Видев диво такое, теряли честь свою, теряли разум. Она, теряли честь свою, теряли разум. У стражи той, что застала голой девицу эту в час купанья, тряслись руки, ломался голос, когда вели ее на дознание. И в казематах под магистратом, где заковали ту красотку, нечистой силой неоднократно срывали цепи, замки и решетки. Она срывали цепи, замки и решетки. И вот ведут ее на сожжение, и диво дивное видят люди. Огонь бесстыжую обнимает, целует губы, ласкает плечи, бросает блики на стены храма. Он ярче солнца, он сильнее титана. Она, он ярче солнца, он сильнее титана. И появляется в храме Божьем видение женщины обнаженной. Шепчет, святая Анна, святая та, что была сожжённой. Она, святая та, что была сожжённой, святая та. Песня кончилась, и Игорь продолжал задумчиво трогать струны. Мы с Танюшкой пересели за стол. Еды еще хватало, правда, мороженого, конечно, не осталось. Мы снова нагрузили себе по тарелке из остатков, я лично опять был голодный, наверное, после прогулки, а елось сейчас даже с большим аппетитом, чем в начале. Кроме того, теперь можно было и не спешить, стараясь попробовать все. «Там так хорошо снаружи!» — Танюшка вздохнула. Я кивнул, жуя кусок ягодного леваша. Хотелось сказать что-нибудь умное, но снаружи появился Санек. «Во!» — удивился он. «Я не понимаю, что вы тут все делаете в новогоднюю ночь? На воздух! Все на воздух! Поживей, граждане, а то не успеете!» «Куда не успеем?» — поинтересовался кто-то. «Да потанцевать же!» — рявкнул Санек. Мороз стал покрепче. Танцевала пока что одна только пара, Игорь Северцев с Кристиной. Оба занимались в Кирсанове бальными танцами и сейчас легко и уверенно кружились около костра. Очень красиво и завораживающе. Казалось даже, что на них не меховая одежда, а бальные костюмы. Мы, вывалившись из пещеры толпой, переговаривались и смеялись сперва, а потом застыли и замолкли. Мне даже почудилась на миг музыка вальса, красивая и широкая, как спокойная река. «Чизгару давай!» — заорал Сморч, нарушив очарование. Я покосился на него с неудовольствием, но Север, засмеявшись, махнул рукой, и они с Кристиной тут же перестроились на брейк, в котором тоже были мастерами. Но это худо-бедно могли у нас танцевать все, особенно верхушку, а нежняк на снегу и не потанцуешь. Завалившись на настил отдохнуть, я совершенно неожиданно уснул. Даже не уснул, а отрубился, как выключили. И так же странно проснулся. Рука с часами была прямо перед глазами, и я понял, что проспал всего минут 40. Очевидно, сказалось копившееся нервное напряжение. Танюшка полулежала рядом, держа ладонь у моего виска. Кажется, все наши были тут. Валялись индифферентно на шкурах и слушали опять Игоря. Он пел песню из недавно вышедшего на экраны фильма про гардемарина. По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была честь. Красивое такое слово из интересных фильмов, романтичное и звонкое. Но мы мало о ней думали там. Там это было именно слово из фильмов, совсем не имевшее отношения к нашей повседневности. Здесь это слово обрело свой первоначальный и единственный смысл, острый и определенный, как клинок шпаги в умелой руке бойца. Честь — это стоять друг за друга. Честь — не предавать своих, не лгать им, не бросать в бою. Честь — не гнуться, не отступать перед врагом. Честь — это честь. И все тут, не убавить, не прибавить. Я слушал, лежа неподвижно, даже не подавая знака, что проснулся. Все вокруг были свои, все было сейчас хорошо и правильно, и огонь в очаге горел, поленья стреляли золотистыми искрами. И наступил Новый год, и праздник, кажется, удался. А еще я думал, и эта мысль стояла где-то сзади, как черная фигура на границе освещенного костром круга. Думал, а не последний ли это счастливый день для нас всех?